Дорогие радиослушатели, по милости Божией желаем опять посмотреть на первый член символа веры. Это член христианского исповедания в простом утверждении, веруя в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, указывает на первую и высшую реальность бытия Бога. Существует ли или нет высший, личный разум, вечный, безграничный, всемогущий, всеведущий, вездесущий, содержатель и управитель Вселенной, близкий по превосходящей все славный и милостивый Отец и Искупитель человечества? Этот величайший вопрос тревожит ум человека. Этот вопрос лежит в основе всех человеческих религиозных исповеданий и связан не только с временным и вечным счастьем отдельной личности, но также с благосостоянием и прогрессом расы. Многих интересует, имеем ли мы достаточно оснований думать, есть ли такое вечное, независимое, самосущее, высшее существо или нет. Если такая личность существует, то какие имеем мы доказательства для этого утверждения? В нашей предыдущей беседе мы указали, что истинная наука и просвещенный разум человека не отрицает бытие Бога, а наоборот, приводит человека к Нему. Мы также отметили, что Библия утверждает, что невидимое Его, вечная сила Его и Божество через рассматривание творения видимы. Сегодня мы желаем привести некоторые доказательства о существовании Бога. Космологическое доказательство. Когда мы смотрим вокруг себя, то, естественно, спрашиваем о причине происхождения всего. Мы видим мир, в котором живем, и спрашиваем, как он произошел. Произошел ли он сам по себе, или была причина происхождения вне его? И эта причина ограниченная или неограниченная? Что мир не произошел сам по себе, очевидно, как точно гвозди, кирпичи, дерево, краски не строят дома сами по себе. Как дом построен каким-то человеком, так и наш мир сотворен по намерению разума, безграничной силы и мудрости. Когда мы размышляем о человеке, он существует, мы опять спрашиваем, была ли причина, что была причина его происхождения? Была ли эта причина в нем или вне его, ограниченная или бесконечная? Проследите происхождение человека до первого родителя Адама. Тогда вы должны спросить, как он произошел. Мы знаем, что человек – последствия, результат творения, ибо он не всегда существовал. Геология подтверждает это. Что первая причина должна быть разумным существом, видно из факта, что человек сотворен разумным. Значит, космологическое доказательство истекает из того, что каждое следствие должно иметь свою причину. Причина, произведшая причину, должна иметь свою причину. Проследив цепь причинности дальше и дальше до бесконечности, мы должны прийти к первой причине, которая является причиной всякой причины. Так мы приходим к Богу, который является первой причиной, или как греки называли его, недвижимым двигателем всего. Телеологическое доказательство. Телеологическое доказательство целесообразности мудрого устройства, вероятно, самое известное. Этим доказательством существования Бога люди пользуются тысячелетиями. Хорошей иллюстрацией этого доказательства может послужить притча Вильяма Палея. Предположим, человек идет через степь и случайно ударил ногой часы. Он поднял их, он никогда не видел часов раньше. Он рассмотрел их, он видит, что стрелки движутся вокруг циферблата регулярным движением. Он открывает их и находит, что внутри множество колесиков, зубцов, пружин и даже часовых камней. Он находит, что можно часы завести, чтобы они шли, и весь комплектный механизм работает по предопределенному образцу. Что же он тогда говорит? Скажет ли он, случайно все эти колесики, пружинки и часовые камни собрались и сами стали тем, что я держу в моих руках? Случайно они движутся аккуратно? Случайно эти часы стали инструментом, который считает часы, минуты и секунды? Нет. Но если ум пожелает разрешить эту проблему, он скажет, «Я нашел часы. Где-то должен быть часовой мастер». Когда мы обнаружим мир, где существует порядок и более точный, чем в каких часах, где приливы и отливы действуют по расписанию, где весна, лето, осень и зима приходят в неизменной последовательности, где планеты никогда не сходят с своих орбит, где также причина производит то же следство, мы обязаны сказать, «Я нашел мир, где-то должен быть миросоздатель». Итак, теологическое доказательство старается на основании рациональных показаний, функций или целесообразности во всем установить разум и цель Бога, которая проявляется в устройстве мира. Теологическое доказательство вряд ли можно лучше выразить, чем сказал псалмопевец. «Насадивший ухо, не услышит ли? И образовавший глаз, не увидит ли? Вразумляющий народы, неужели не обличит тот, кто учит человека разумению?» Факты целесообразности очевидны во всем творении и открывают сообразительную и рациональную цель Творца. Антропологическое доказательство. Антропологическое доказательство следует образцу космологического и теологического, но отличается тем, что космологическое доказательство рассматривает весь космос. Теологическое доказательство наблюдает элементы целесообразности проявления во всей Вселенной. Антропологическое доказательство ограничено полем показания относительно существования Бога и его качеств, извлекаемые из устройства человека. Это доказательство указывает, что элементы, которые мы считаем врожденными свойствами, обладаемые человеком, должны быть достоянием его Творца. Откуда у человека имеется моральное чувство? Откуда приходят к нему ценности, которые мы называем моральными ценностями? Давно Эпиктетус указал, что никто не рождается знанием музыки или геометрии, но каждый человек рождается с каким-то моральным чувством, даже если он его позже осквернит или отвратится от него и даже в конце потеряет его. Имеется род врожденного сознания, что правильно и что неправильно. Конечно, человек не может жить без естественных инстинктов или природного чутья, самосохранения и приобретения. Но что препятствует этим инстинктам полностью контролировать и господствовать над его жизнью? Что для примера заставляет человека обойти инстинкты самосохранения и умереть за принцип или пожертвовать жизнью за любящих? Что опять заставляет человека осознать, что в жизни он имеет ответственность, которая контролирует инстинкт приобретения? Это чувство ответственности, обязанности должны прийти из нечеловека. Профессор богословия доктор Августин Стронг, выражаясь о моральном взгляде антропологического доказательства, указал: «Доказательство сложное, и можно разделить его на три части. Первое. Интеллектуальное и моральное естество человека имело своим автором интеллектуальное и моральное существо. Второе. Моральное естество человека доказывает существование святого законодавца и судьи. И третье. эмоциональное и сознательное естество человека доказывает существование существа, которое может предоставить в себе удовлетворяющий объект человеческой любви, который в конце побудет к величайшим действиям и обеспечит его великий прогресс. Только существо силы, мудрости, святости и доброты, и все это бесконечно больше всего, что имеется на земле, может восполнить требования души человека. Такое существо должно существовать. Это доказательство суммируется известным изречением Канта. «Что убеждает меня в Боге? Это звездное небо надо мною и моральный закон во мне». Аминь.